Некоторые альманахи, особенно детские, стали издаваться в 32 и даже в 64 доли листа. К началу 40-х годов увеличение карманными книжками ослабевает, и название «альманах» постепенно заменяется словом «сборник», формат и толщина которого становятся отнюдь не для карманного употребления. Однако увлечение миниатюрными изданиями не пропадает вовсе. Появились любители-собиратели книг исключительно малого формата. Дело идет, разумеется, не о книгах размером с почтовую марку. Таковая, повторяю, была единственная — «Басни Крылова» 1856 года. Были кое-какие ей подражания, преимущественно детские книги-игрушки, но печатались они уже не специальным шрифтом «Диамант», «Аппетитом» или «Нонпарелью», и кроме своего прямого дела быть игрушкой для детей другого значения не имели. Об одной такой книжице «Елка. Альманах для детей» на 1844 год, Санкт-Петербург, 1844, Белинский писал: «Елка недурно издана и хороша, как игрушка. Пусть дети играют ею, но с условием, чтоб отнюдь не читать ее». Белинский, полное собрание сочинений, том 8, 1955, страница 121. «В моей коллекции есть забавное издание «Краткая арифметика для детей», Москва, 1844. Книжка размером 4×3 сантиметра. В ней изложены 4 основные правила арифметики. Набор осуществлен Петитом. По всей вероятности, книжка эта чрезвычайно редка, да и как могло быть иначе, если она вкладывалась в елочные хлопушки и шоколадные бомбы в качестве сюрприза. В библиотеке Пушкинского дома имеется коллекция подобных же миниатюрных книг, принадлежала Бестужева-Рюмину, изданных в 1835-1836 годах. Кроме арифметики, здесь и краткая география для детей, и краткая история, несколько книжек, и басни для детей. Все это заключено в игрушечный, картонажный библиотечный шкафчик и, очевидно, так в свое время и продавалось. Там же имеется очень редкая миниатюрная книжечка, тоже детская, краткое изображение российской истории Шлецера. Подробное описание смотреть у Обальяниновой, номер 2940. Русские миниатюрные издания, которые служили предметом особого увлечения книголюбов, за некоторыми исключениями все были размером ровно в половину обычного карманного альманаха, то есть в 32-ю долю листа. Классическим примером такого миниатюрного издания служит Евгений Онегин Пушкина, выпущенный в год его смерти. Это последняя книга, которая готовилась еще при жизни великого поэта. Размер ее набора 70×45 миллиметров. Издал ее Илья Глазунов, печатавший книгу в типографии экспедиции заготовления государственных бумаг. Мелкий, но чрезвычайно четкий шрифт и очаровательные кружевные обложки делают эту книжечку выдающейся по изяществу исполнения. Двумя годами раньше издатель Александр Смирдин в той же типографии, таким же набором и в таких же кружевных обложках, выпустил сборник «Басен Крылова» с портретом автора. В 1837 году это издание потребовало повторения. Появилась целая серия изданий в таком же излюбленном миниатюрном формате. От Душеньки Богдановича до карманного песенника 1838 года, изданного Михаилом Сухановым. В 1839 году в таком же формате вышло второе издание комедии Грибоедова «Горе от ума», напечатанное в петербургской военной типографии. В 1841 году библиофилам особенно полюбилась изящная книжечка «Райская птичка. Мечтанье», напечатанная в Петербурге в типографии Плюшара. Размер книжечки был гораздо меньше — 47 на 33 миллиметра.